Благодарю, Сергей Леонидович. Может, с моей стороны какая-то помощь нужна? Нет, после короткой паузы, пристально взглянув в глаза Киборгину, сказал министр обороны, лучше потрать эти деньги на детей, а то и правда, позор как после революции или войны, куда катимся, и я со своей стороны ничего сделать не могу, так хоть тебе помогу, хоть и не понимаю тебя, странный ты, хотя может так и надо в таких условиях. Помолчали, у меня тут небольшие проблемы с Егоровым наметились, сами понимаете, центр реабилитации прикрывают, просят на выход из ДСАФ, не будет никаких проблем. Сейчас позвоню Георгию Михайловичу и будет как прежде всюду зеленый свет. Сделает тебя своим заместителем взамен кого-нибудь выходящего на пенсию. А там может ты сам станешь его главой. Егорову тоже скоро на пенсию. Еще раз благодарю, Сергей Леонидович. Силами стройбата дома быстро разбирались, перевозились куда-нибудь на окраину городков спутников Москвы и других крупных городов России. Из этих бревен строились казармы, бани и сортиры с подводом воды и отводом фекальных стоков. Ну и школу никто не отменял. В качестве учителей через ДСАФ мобилизовали вышедших на пенсию из суворовских училищ просто ПТУ, знающих, как управляться с подобным сложным контингентом, чему они были только рады. А то ведь на пенсию стало довольно сложно жить, а тут неплохая зарплата сверху, тем более что сильно им напрягаться не приходилось, ибо много от учеников не требовалось. Знаний на тройку достаточно, разве что способных все-таки выделяли и постепенно переводили в лагерь с усиленной интеллектуальной подготовкой. Девочек тоже хватало, хоть и сильно меньше пацанов, но их также поселили в подобном закрытом городке, ведь их судьба в эпоху перемен была и вовсе не завидна, а так глядишь, хоть у кого-то получится в нормальную жизнь вырваться. Ну, тем, кто все-таки решит торговать своим телом, пожалуйте в заведение Кристины. Там хоть за ними медицинский присмотр будет. Тяжелым грузом на душе Киборгина висела чернобыльская авария. В свое время он сам чуть не попал в число ликвидаторов, так что когда появились открытые материалы по этой катастрофе, то тщательно их изучил, так что примерно понимал, что произошло. Понимать-то понимал, но не видел болевой точки ударов, по которой можно предотвратить катастрофу. И вот до даты катастрофы осталось меньше месяца. Но простой способ вмешательства из принципа. Нет человека, нет проблемы, ему по многим причинам очень не нравился. Не зря говорят, что иная простота хуже воровства. Ну, убью я ключевых фигурантов прямо перед началом эксперимента, и это даже отметит саму чернобыльскую аварию. Но где гарантия, что она не случится в другом месте? Через пару лет, таких типов станций не то 5, не то 6, а если не на них поставят эксперимент, то, где гарантия, что другие типы станций выдержат, жертв может быть в разы больше, а что, если подключить людей, спросила Вера, каких, в КГБ, как я залегендирую знания про эксперименты, то, что он кончится аварией, разве что приплести сюда шпионов, дескать, диверсия готовится, так это быстро опровергнут и все пойдет по прежней колее. Обычных людей, Толя, давай в Припяти, Киеве, Минске и еще где-нибудь, да хоть в Москве на Красной площади, расклеим и раскидаем листовки о том, что на станции хотят поставить опасный эксперимент, рассказав о несовершенстве конструкции ядерного реактора. Иностранным журналистам и дипломатам материалы дадим. Ты ведь сам статью Ковалевской «Нечастное дело» в газете «Литературная окраина» видел, где про это писалось, вот возьмем за основу, ну и жалобу неизвестного работника АЭС, что на таком проблемном реакторе хотят провести опасный эксперимент, что может его взорвать. Да, за месяц до катастрофы вышла такая статья, первый росток гласности. Наши власти уже опасаются своего народа, но еще больше они боятся мировой общественности, а там может подняться такой шум, что, Вере аж слов не хватило, чтобы описать то, что могло произойти. ХММ, ты права. Горби ради хорошей прессы на Западе пойдет на все, а что до опасности проведения похожих экспериментов на других станциях, то их работникам надо тоже листовки отослать, дескать, трезво оценивайте степень опасности и если есть хоть одна вероятность аварии, то сообщите общественности. Безопасности не гарантирует, то хоть что-то, кивнул Анатолий. Так и поступили. Расклеили листовки и подняли людей на акцию протеста. Люди завелись очень быстро. Близость катастрофы их всех взбодрила. Переданные дипломатам и журналистам материалы также сыграли свою роль. По крайней мере, голоса получили новую порцию пищи, кою жадно сожрали. экстренно переработали и вывалили в виде информационного дерьма на власти СССР, дескать, не бережет своих людей социалистическое государство и ставит на гражданах опасные эксперименты, а заодно и Европу хотят радиоактивными осадками накрыть, что приведет к тяжелым раковым заболеваниям и рождению мутантов. Как позже выяснилось, в Европе посольство СССР протестующие взяли в настоящую осаду. Пошли ноты протеста по линиям правительств, так что Горбачеву пришлось вновь выступать по телевидению, дескать, все эксперименты отменены и впредь ничего подобного проводиться не будет. И правда, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС было тихо. 33. Плохо сбалансированный маховик перестройки тем временем продолжал набирать обороты, из-за дефекта и возникшей вибрации разрушая и без того трещавшие по швам государства. Неразумная экономическая политика привела к жесточайшему дефициту всего и вся, полки государственных магазинов стали совершенно пустыми, так что прежние времена стали восприниматься как эра изобилия. Впрочем, у кооператоров почти все было, но в 2-3 раза дороже, при этом стоимость товаров продолжала стремительно расти, что начало подбешивать народ, что не мог себе позволить покупать необходимое по столь высоким ценам. В конце 1986 года произошло фактическое признание провала рыночного социализма и пошли первые разговоры о необходимости перехода к полноценной рыночной экономике. Начались массовые забастовки в различных отраслях народного хозяйства. Опасаясь уличных митингов с последующим их перерастанием в нечто большее, Горбачев объявил о гласности, чтобы выпустить народное недовольство в свисток говорильни, перенаправив народный гнев с государственной власти на обнаглевших кооператоров. И это в какой-то мере сработало. Люди вместо того, чтобы выйти на улицы, уткнулись в газеты, а потом и в экраны телевизоров, чтобы читать и смотреть разоблачающие материалы нечистых на руку и жадных коммерсантов, что зарабатывают пресловутые 300% на трудовом народе. При этом популярность самого Горбачева, продолжавшего носиться по стране и по загранице, стало стремительно падать. Анатолий же следил за судьбой Ельцина. Еще в 1981 году на 26-м съезде КПСС Ельцина избрали членом ЦК КПСС, в марте 1984 года он стал членом Президиума Верховного Совета СССР. Вскоре после избрания Горбачева генсеком Ельцин по рекомендации Е.К. Лигачева был переведен в Москву. В апреле 1985 года он возглавил отдел строительства ЦК, а в июне того же года стал секретарем ЦК по вопросам строительства. В декабре 1985 года Ельцина назначили первым секретарем Московского горкома КПСС, вместо члена Политбюро В.В. Гришина. В феврале 1986 года на 27 съезде КПСС был выдвинут кандидатом в члены Политбюро. Это стало вершиной партийной карьеры Ельцина. В том же году, в РИ в 1987-м, на Октябрьском пленуме ЦК Ельцин неожиданно резко выступил против медленных темпов перестройки и лично против своего покровителя Лигачева. Не высказываясь напрямую против самого Горбачева, Ельцин тем не менее сильно задел его. Это спровоцировало кампанию сурового осуждения Ельцина в партийной печати, последовали и аргвыводы насчет него. В ноябре Мосгорком по требованию Политбюро снял Ельцина с должности первого секретаря, а в феврале 1987 года Ельцин был лишен статуса кандидата в члены Политбюро. «И что теперь?» – спросила Вера. «Это же конец для него. Говно не тонет. Скоро всплывет. Может, сейчас с ним на контакт выйти? ХММ». Вообще-то по плану он собирался это сделать после второго падения, после которого Ельцин и вознесется на вершину политического Олимпа. Но сейчас понимал, что в этом случае он станет лишь одним из многих, кто к нему примкнет. Ныне же Ельцин практически всеми брошен, и тот, кто придет к нему с поддержкой сейчас, станет, что называется, особо приближенным. Так что Киборгин отправился к Ельцину в гости. Встретила его жена Бориса Николаевича, Наина Иосифовна. «Кто там?» «Киборгин Анатолий Леонидович, председатель Союза ветеранов Афганской войны. У меня дело к Борису Николаевичу». «Боюсь, Анатолий Леонидович, что?» «Я все понимаю, Наина Иосифовна, Борис Николаевич пережил стресс из-за несправедливого к нему отношения с крахом карьеры, и лечится, ну или страдает от последствий лечения. Но мне нужно с ним переговорить, и быть может, это сократит период самолечения». «Да», — оживилась жена Ельцина. «Так точно, тогда проходите». Ельцин и впрямь бухал, точнее, сейчас находился в состоянии сильнейшего похмелья. Борис тут к тебе, товарищ. Ты кто? Нахмурившись, спросил Ельцин, поведя мутным взглядом. Сидел он в трениках и майке-алкоголичке. В общем, типичный такой алкаш. Лицо опухло, глаза заплыли и красные, как у вурдалака, а перегаром несло таким, что от дыхания можно было опьянеть. Киборгин Анатолий Леонидович. Киборгин. Киборгин. Киборг. Слышал я о тебе, киборг. Герой. Знаю о тебе все, как ты за нашими ребятами в Пакистан рейд сделал, а тебя за это вышвырнули из армии. Меня вот тоже пинком под жопу за то, что правду сказал. А они суки. Потряс в воздухе кулаком Ельцин. Давай выпьем с тобой. Обязательно, Борис Николаевич, но чуть позже. А почему не сейчас? Сейчас дело, Борис Николаевич. Какое? У меня уже нет никаких дел. Я, никто. Вы ошибаетесь, Борис Николаевич. Да, а в чем? Во всем. А если конкретнее, вы последняя надежда простых людей, Борис Николаевич. Вы как огонек в ночи, более того, я не побоюсь вас сравнить с Данко, что освещал путь людям своим сердцем, вырвав его из своей груди. Ну прямо уж совсем уж понимаешь, засмущался Ельцин, но при этом приосанился. Да, именно так. И если вы сломаетесь, то огонь вашего сердца погаснет и нас некому будет вести вперед. Силы тьмы победят и наступит полный хаос. А потому, Борис Николаевич, возьмите себя в руки, на вас надеются десятки миллионов. Нельзя их подвести. Но что мне остается? Стиснуть зубы и прорываться вперед. Вы же знаете, какое у вас прозвище со Свердловска? ХММ, ну да знаю. Так раздавите своих врагов, как бульдозер. Снесите преграды, что поставили перед вами. И мы вас поддержим. Союз ветеранов вас поддержит. Мы расскажем людям правду о вас, о том, как вы сражаетесь за лучшую жизнь людей. Да, поначалу придется склонить голову перед вашими врагами и пойти с повинной, но воспринимайте это как военную хитрость и тактический шаг, чтобы одержать стратегическую победу. ХММ. Ельцин трезвел прямо на глазах и одновременно становился подозрительным. ХММ, ты ведь понимаешь, что если ничего не получится, то и тебе не сдобровать. Понимаю, но я сделал на вас ставку, Борис Николаевич, как на беговую лошадь. Неудачное сравнение, ведь моя ставка, как вы правильно сами подметили, мое будущее. ХММ, да крупная ставка, ва-банк, понимаешь, и что ты хочешь получить в качестве выигрыша? Должность министра обороны. Ха-ха, а губа у тебя не дура, ха-ха. Ну так я себя не на помойке нашел. Ельцин несколько расслабился. Такие люди ему были понятны, это не идеалисты, что непредсказуемы и в самый неожиданный момент могут взбрыкнуть и все похерить. Напомни, какое у тебя звание? Подполковник в отставке. И думаешь, генералы с маршалами станут тебя слушать, а куда они денутся? Чуть что не так, сразу в отставку. Ну да, сработаемся. Глава 16, 34. В начале 1989 года в столице Грузии прошла демонстрация сторонников независимости республики. Ее достаточно жестко подавили. Анатолий помнил, что подобные демонстрации в иной истории прошли и в прибалтийских республиках, но сейчас там было чуть тише благодаря его превентивным действиям по закрытию и изгнанию радикально настроенных лидеров-националистов. А те, что пришли на их смену, веди себя гораздо сдержаннее, видя, что независимость все равно получит и при этом они станут главами государств, надо только вести себя ровно и все будет в ажуре. Тем временем продолжают клепаться законы, в частности о собственности в СССР, что по сути легализовало такое понятие, как частная собственность. Вышло постановление Верховного Совета СССР о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике. Потом постановление Совмина СССР об акционировании предприятий. Проводится первый в СССР валютный аукцион, а следом вводится коммерческий курс рубля к иностранным валютам. Что до Ельцина, то поднятый Горбачевым ветер перемен стал причиной того, что общественное мнение из официальной критики какого-то лица делало выводы, ровно противоположные тем, которые в ней содержались. Выступление Ельцина и его последующее опало на фоне вызвавшей одобрение у большинства москвичей его кадровой политики и борьбы с привилегиями в столичном руководстве сделали его популярной личностью. Гласность дала возможность открыто высказывать свою альтернативную точку зрения, идущую вразрез с официальной. Тексты выступления Ельцина на пленуме, зачастую сильно расходившиеся с тем, что он сказал на самом деле, циркулировали по стране во множестве самиздатовских списков, чему активным образом приложил руку Анатолий Киборгин. Это вдохновило Ельцина на борьбу за возвращение себе места на советском политическом олимпе. В ноябре 1987 года он покаялся на пленуме МГК. Писал письма Горбачеву с просьбой восстановить его в должности. Ходили слухи, что из-за переживаний он перенес инфаркт, а некоторые и вовсе утверждали, что он совершил попытку суицида. В результате летом 1988 года Ельцин оказался среди делегатов 19 конференций КПСС. Это мероприятие считается одним из ключевых в деле коренной политической реформы в СССР, затеянной Горбачевым. На конференции, заседания которой транслировались по телевидению на всю страну, Ельцин в прямом эфире вместо того, чтобы покаяться, как было наверняка им обещано, повторил положение своей речи на пленуме, потребовал отменить решение о политической ошибочности того выступления, а также вывести Лигачева из политбюро. В ответ Лигачев сказал тогда свою знаменитую фразу: «Борис, ты не прав». Ельцин снова подвергся нелицеприятным нападкам, а вскоре Верховный Совет СССР вывел его из членов своего президиума. Но к этому Ельцин был уже готов, собственно, даже провоцировал новые нападки на себя со стороны официальной власти, чтобы получить еще большую популярность в народе. Благодаря публичным дебатам на партконференции Ельцин, доселе известный главным образом только в Москве и Свердловске, приобрел всероссийскую популярность. Он окончательно становится на путь открытой конфронтации с партийно-союзным руководством, используя новые возможности гласности, провозглашенной Горбачевым. Согласно решению 19-ти, краткой партконференции было объявлено о создании нового высшего органа власти, Съезда народных депутатов СССР, с выборами в него в марте 1989 года. Перед Новым годом Ельцин в очередной раз в своей квартире собрал группу своих ближайших сторонников, в число которых входил Анатолий Киборгин, и заявил: «Мне тут, понимаешь, предложили пройти по списку 100 депутатов, подлежащих избранию Центральным комитетом КПСС. Вот думаю, соглашаться или нет. А вы что скажите, а что пообещали за это?» — спросил Бурбулис. «Восстановить в прежних партийных должностях. Неплохо. Это доступ к ресурсам», — задумчиво произнес Хасбулатов. «А ты что скажешь, Толя? Задешево купить вас пытаются, Борис Николаевич. Причем очень задешево. Вы не только сами легко изберетесь, народное доверие к вам столь велико, что сможете, просто сказав народу, что вот эти люди вам нужны, и они их изберут тоже. И у вас будет на съезде серьезная группа поддержки. Думаешь?» — уверен. «Тогда так и поступим». После короткой паузы, оглядев всех, но не увидев даже намеков на возражение, воскликнул он: «Надо нам только какое-то название придумать для нашей политической группы». «Емкое и броское», — добавил Анатолий. «Пока неформальное. ХММ». Ельцин перед встречей успел уже дерябнуть и потому соображал не очень. «А у тебя какие идеи есть?» «Есть. Колонна». «Колонна? Да. Странное название», — сказал Бурбулис. «Что именно имеется в виду? Та колонна, что опора или шествие, или вовсе автоколонна? Все. Тут и обычная колонна людей, дескать, мы с людьми в одном с ними строю, и люди идут за нами, точнее за Борисом Николаевичем, что является нашим лидером и направляющим. Ну и просто колонна, что поддерживает крышу, дескать, наш лидер — это несгибаемая опора, что станет держать на себе этот тяжелейший груз власти и ответственности за людей. В общем, много что можно придумать. А мне нравится», — воскликнул Ельцин. «Наша партия будет называться «Колонна». А теперь давайте выпьем за это, чтобы наша колонна устояла и прошла в съезд. Ха-ха». В этом его прихлебатели активно поддержали, ну и Киборгину пришлось, дабы не отрываться от коллектива. 35. Ну а пока шла подготовка к выборам, Анатолий пытался исправить те проблемы, что мог, о которых помнил в самых разных областях. Так, все-таки пошел рост наркомании в виде анашии и маковой соломки, и главными поставщиками дури являлись цыгане. Последовал приказ припугнуть цыган, кинув в их дома бутылки с бензином, но на первый раз не поджигая фитили, а потом посоветовать им всем вернуться на вою историческую родину, будь то Индия, Иран, Румыния, а то и вовсе Израиль, как в его время стали утверждать некоторые исследователи, что цыгане — это одно из потерянных колен еврейского народа. Большая часть цыган оказалась понятливыми и начали исход. Были и непонятливые, привыкшие брать горлом и агрессивным напором, но стоило только запылать их домам, как и они все поняли. Еще одной из таких проблем он видел гибель Apple-комсомолец в следующем году из-за пожара во время возвращения с боевого дежурства. Но поскольку самому тут уже ничего было не сделать, пришлось снова идти к министру обороны, тем более что и иные вопросы имелись. «Товарищ маршал, видимо что-то совсем у нас плохо стало с обратной связью в армии и флоте, раз люди стали о проблемах писать мне в надежде на то, что я смогу что-то изменить через разговор с вами. Что такое? Да вот, лодка К-278 проекта 685 «Плавник», построена экспериментальная, много перспективных конструктивных и технологических решений реализовано, понятно, что как и всякое экспериментальное изделие, оно получилось не без недостатков, вот они и начинают вылазить. В частности, передают о ненадежности системы пожаротушения и системы вентиляции, что в случае пожара может только усугубить катастрофу. Пишут, что на рапорты реакции нет, и те, кто мне пишет, опасаются, что произойдет авария. А лодка-то атомная. Представляете, что будет, случись авария и какой хай по всему миру вновь поднимется, только на этот раз по реальному поводу. У нас и так в 82-м году уже одна утонула. Какой удар по престижу страны, у которой подлодки то и дело сами тонут. Маршал Соколов скривился. Мировой вой по поводу возможности аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор всем был памятен, и повторения сего никто не хотел, тем более Соколов, ведь выйдет такая информация наружу, и под ним могло зашататься кресло. Горбачев в угоду общественного мирового мнения вполне мог снять министра легким движением руки. Это поняли все. Лодка, не самолет, за такое точно голову с плеч снесут, подумал маршал. Разберемся, создам специальную комиссию. Желательно провести полноценные учения. Хорошо. И еще один момент. Да, на Северном Кавказе становится неспокойно, особенно в Чечено-Ингушетии. Не знаю, сообщают ли вам об этом, но мне мои сослуживцы, кто там сейчас служит, пишут, что опасаются нападения на воинские части с последующим разграблением оружейных складов. На это Соколов поджал губы. Видимо, тревожащая информация действительно поступала, но маршал никак на это не реагировал. Глупости это все. Панику кто-то раздувает, провоцирует. Может и глупости, а может и нет. Но согласитесь, товарищ маршал, что готовым нужно быть к любому развитию ситуации, даже самому негативному. А если что-то случится, то простыми стрелочниками на уровне командиров частей и даже командующего округом будет не отделаться. На это Соколов нахмурился еще сильнее, поняв, на что намекает посетитель. Ну да, отвечать придется ему, и хорошо, если просто с министерского кресла сгонит. Может и с погонами расстаться с позором. И что ты предлагаешь? В идеале надо вывести все вооружение. Невозможно. Это сразу даст всем понять, что Москва считает свое положение на Северном Кавказе слабым. Тогда подготовить склады с вооружением к уничтожению. Лучше пусть это все превратится в груду металлолома и взорвется, чем попадет в руки бандитов, националистов и религиозных фанатиков, а потом начнется вакханалия. Кровь ведь реками польется, Сергей Леонидович, и она будет на нашей с вами совести. Ладно, я услышал тебя, сказал министр обороны, вернув на лицо маску бесстрастности. Анатолий только одного не мог понять, почему бездействует КГБ. Потеряла всяческие рычаги влияния, или это все кому-то нужно и выгодно? Кому, зачем, не понимая бездействия КГБ, к его председателю Чебрикову с предложениями по выправлению ситуации он даже не подумал идти. Как бы там ни было, но даже если повстанцы, как их станут называть на Западе, не получат оружие, это мало что изменит в политическом плане. Да и оружие они все-таки смогут получить, да хоть сами сделают. Клепали же они всякие пистолеты-пулеметы. Минометы и мины к ним тоже недолго сделать, как и ракеты с самодельным РЗО, не говоря уже о минах с гранатами. Потому Киборгин решил сыграть в свою игру. Для начала завалил один чайник, пока тот не стал паровозом. Как результат, в окраине возле дома погиб проходивший там службу генерал-майор Дудаев. Какие-то налетчики напали на него и ограбили, воткнув нож в печень. Да, криминогенная обстановка в республиках стала очень высокой с уходом туда блатных и прочих синих. С Масхадовым и Басаевым тоже фатальные неприятности случились. С Аушевым тоже случилось несчастье, слишком мутный какой-то. Но жаждущие независимости Нахчи найдут другого лидера. Но пока они еще не нашли и не объединились вокруг него, требовалось бросить в эту лужу большой камень, что вызовет волну, кое раскидает всех противников, желающих независимости с установлением религиозного порядка с шариатом, а потом этот камень станет точкой кристаллизации. В качестве такого камня Анатолий видел Беслана Гантемирова, что в прошлый раз с самого начала выступил на стороне России, по крайней мере не воевал против. В настоящий момент он все еще работал в милиции, так что найти его через подпольщиков не составило труда. Встретились на нейтральной территории, Анатолий снял для переговоров квартиру на сутки в Краснодаре, познакомились. «Не мне тебе рассказывать, что тут у вас творится и к чему это все может привести, Беслан. Слишком активно Москва сейчас вмешаться не может, чтобы не вызвать еще большей эскалации, но затушить разгорающиеся угли необходимо. В общем, говорю прямо, ставка сделана на тебя». Гантемиров явно удивился, чего и не думал скрывать. «Почему я? Я, мягко говоря, не самая значимая фигура. У более значимых фигур и гонора через край начнут совсем уж какие-то неприемлемые требования выдвигать. Так что принято решение вырастить собственную фигуру и провести ее в ферзи. Ты отличная кандидатура, хорошо знаешь всю подноготную этих самых значимых фигур, знаешь на кого и за что можно надавить, кого купить, припугнуть и так далее. Ну и родственные связи тоже учитывались». «Понятно», усмехнулся Гантемиров. «В России скоро будет сильный политический бардак, и кто-то у вас решил, что смутным временем можно воспользоваться и стать независимым, вспомнив нам все свои обиды, но почему-то забывая про свои неблаговидные дела. Но нужно понимать, что никто не станет терпеть в своем подбрюшье явно враждебную силу, да еще с радикальным религиозным уклоном, с угрозой разрастания очага нестабильности на другие регионы с мусульманским населением. Думаю, не надо говорить, что сюда сразу зайдут радикалы в виде ваххабитов. Ты лично хочешь, чтобы у вас установились подобные порядки, с отрубанием рук, забивание камнями и прочими прелестями из средневековья? Хочется, чтобы все женщины ходили в парандже? Нет, если не удастся выровнять ситуацию, будет война, много жертв и разрушений, но Россия, в очередной раз переродившись как Феникс и окрепнув, восстановит свой контроль над данным регионом. Тебе это может быть тоже неприятно, но это данность, с которой придется жить или умереть. Я не пугаю и даже не предупреждаю, просто обрисовываю реальное положение дел. Просто встань на наше место и подумай, что бы ты сделал в этом случае. Я понимаю, если согласен на сотрудничество, то ты любым способом должен консолидировать все здоровые силы вокруг себя, тут тебе виднее как и что, и задавить деструктивные движения вплоть до их уничтожения. Но лучше, если просто уедут в другие страны с милым им сердцу шариатским порядком, или в Европу, или в США, плевать куда. Дальше станешь главой Чечено-Ингушетии и будешь рулить республикой. Ну или как договоришься с союзниками, тут тебе карты в руки. Нам ваши клановые заморочки понять все-таки сложно. В любом случае это твоя возможность на возвышение, а такой шанс, как говорится, выпадает раз в жизни, и то не каждому. Гантемиров кивнул. «Денег на такое дело потребуется много, очень много, киборг. Ну и оружие все же тоже понадобится. Кто-то пустых угроз не поймет, придется все-таки стрелять. Деньги будут. Оружие для отрядов сотню-полторы человек тоже передадут, вплоть до минометов. Только сохрани стабильность в регионе». «Я понял. Что до денег, то Анатолий Киборгин начал операцию с фальшивыми авиза, и в его руки потекли десятки и сотни миллионов рублей. Как раз сложились для такой операции необходимые условия. В частности, появились первые коммерческие банки. Тогда деньги через махинацию с авиза чеченцы украли, и сейчас все на них же по факту придется потратить», невольно криво усмехнулся он. Утешало лишь то, что если все получится, как он задумал, то за эти деньги он купит спокойствие на Северном Кавказе, без войны, смертей, терактов, разрушения и последующим восстановлением всего порушенного. 36. В январе 1990 года произошли армянские погромы в Баку, обострялась ситуация в Нагорном Карабахе, куда пришлось ввести войска. 15 марта избрали президентом СССР Михаила Горбачева, а 3 апреля был принят закон на порядке решения вопросов, связанных с выходом Союзной Республики из состава СССР. Тем временем из-за ухудшения экономического положения СССР вышел из Африки больше не в силах финансировать всяких негров, когда внутри страны уже практически все продавалось по талонам. Все было сделано, как всегда, через задний проход. «Ну что за идиоты?» – недоумевал Киборгин. «Ну раз мы в своей стране переходим на рыночные отношения, то что мешало перейти на оные и с внешним миром, начав поставлять это оружие, если не за деньги – что за концессии. Как и в прошлом варианте истории, Горбачев на пару с Шеварднадзе сдали акваторию на Дальнем Востоке и примирялись сдать Восточную Германию, о чем говорил тот факт, что он зачастил в ФРГ. Но тут восточные немцы, вот уже несколько лет раскручивающие тему о том, что живущие на территории ГДР люди в действительности являются отдельным народом, арканцами, стали этому активно возражать. Что интересно, их в этом поддержала Англия и Франция. Как помнил Анатолий, они и при прошлом развитии истории до последнего противились объединению ФРГ и ГДР. Ну да, это ведь объединение потенциалов, угроза их могуществу. В итоге, накрутив идеологически людей, власти провели референдум о создании принципиально нового государства под названием Демократическая Республика Аркана, и его признали. А как не признать, если они официально отказались от коммунистической идеологии? А это ведь самое главное в противоборстве политических мировоззрений. Маленькая победа, да не такая уж и маленькая, если подумать. Новое правительство официально отказалось от социалистического пути развития, хотя и не запретила саму коммунистическую партию, что воодушевило протестно настроенный электорат, что тоже подвергся перекодировке сознания, и теперь они выступали как одни из самых ярых патриотов нового государства, увидели и воодушевились перспективами на политическом поприще. В общем, Маркус Вольф отлично поработал в плане социальной инженерии. Более того, ДРА по сути подменила собой СССР в Африке. Вот только они как раз стали действовать очень жестко в экономическом плане, и там, где Союз только терял деньги, вбухивая их во всяких диктаторов, как в черную дыру, арканцы стали зарабатывать, что хорошо подпитало их также переживающую не лучшие времена экономику. Тем более, что на первых порах им особо не мешали, даже в чем-то поддерживали, дескать, молодое демократическое государство хочет получить свой кусочек пирога, так что пусть куснут. А то если им начать сильно мешать, то может ведь и обратно на коммунистические рельсы встать, опасность чего, то и дело увеличивалось. В общем, режиссеры сего проекта очень умело качали политические весы. В назначенный срок прошли выборы в СССР в новый верховный орган власти государства. Культуры выборов как таковой не имелось, так что победить тем, кто хоть немного разбирался в этом действии, не составило труда. Ну а Киборгин, хоть тоже не являлся профессионалом в этом вопросе, но все же представлял, что и как нужно делать. Так что кампанию Ельцину организовали шумную с многочисленными митингами и литовками в почтовые ящики. В общем, вышло дешево и сердито, а главное действенно. Сам Анатолий Киборгин избирался не от округа, как Ельцин, а от общественной организации. Такая возможность тоже имелась. Благо, он являлся председателем Союза ветеранов афганской войны, а незадолго до выборов стал еще и главой ДСАФ, что добавило ему ресурсов. Прошел без проблем, да о чем говорить, если даже от филателистов прошел один депутат, как и от общества любителей книги, музыкального общества и общества борьбы за трезвость. Но последние могли быть протащены властью, как идеологически правильные. Однако в состав Верховного Совета СССР Ельцин не попал. Тем не менее, потом, благодаря отказу депутата А.И. Казанника от своего мандата в его пользу, несмотря на то, что такая процедура не была предусмотрена законом, он стал членом Верховного Совета. В связи с предстоявшими весною 1990 года выборами Съезда народных депутатов РСФСР Ельцин перенес центр тяжести борьбы с Горбачевым на республиканские органы власти, не пытаясь занять высокое место в союзных органах власти. Это решение можно считать рубежом. С данного момента началось противостояние между СССР и РСФСР. К тому времени Ельцин уже стал одним из самых авторитетных деятелей демократического движения, постоянно и резко критикуя руководство СССР и КПСС за нежелание устанавливать в стране подлинную демократию. Слышали новую шутку? Пьяно смеялся Ельцин на очередной сходке. Чем отличается демократия от демократизации? Тем же, чем канал от канализации. Ха-ха-ха. Демократы сами выдвигали Ельцина на роль публичного лидера. Многочисленные казусы, в которых Ельцин искусно представлялся жертвой интриг руководства КПСС и даже попыток КГБ устранить его физически, способствовали росту его популярности. В марте 1990 года Ельцин стал народным депутатом РСФСР от Свердловска, а в мае того же года – председателем Верховного Совета РСФСР. На этом посту он повел оказавшуюся в итоге успешной борьбу за перераспределение властных полномочий от союзного центра к союзным республикам, в которой был поддержан лидерами практически всех союзных республик. Для Ельцина важную роль сыграли его личные амбиции и желание отомстить Горбачеву за свое изгнание с партийного Олимпа. «Я его, понимаешь, закопаю». Глава 17.37. В начале апреля Анатолий заглянул на Мосфильм. Кооперативное движение не могло не затронуть и производство фильмов. Там один ушлый студент, которому оставалось учиться еще целый год, основал компанию с весьма претензионным названием «Artpitz Tourist Group». Офис, даже секретарь имелся. Встреча была согласована так, что студент был на месте в своем кабинете. «Добрый день, Федор Сергеевич». «Добрый, коли не шутите». На это Киборгин только усмехнулся. Видать, Бондарчук успел собрать весьма информацию о своем госте. «Не шучу. Не надо так напрягаться. Если бы я решил предложить тебе крышу, то сделал бы это через своих людей, а не светился лично. Так что сегодня я, можно сказать, твой персональный Дед Мороз. Пришел с довольно большим заказом подарком в мешке. Как сам оцениваешь свои перспективы в ближайшее время снять большой фильм?» «Да какие тут перспективы?» Чуть расслабившись и заинтересовавшись, произнес Бондарчук, чуть скривившись. «Денег нет, не до кино сейчас государству». «Верно. Тут даже имя твоего отца тебе не поможет. В ближайшие годы будет сниматься всякая дешевая халтура с минимальным бюджетом для отмывания денег, которые и смотреть-то толком никто не станет, за редким исключением, если режиссеру все же удастся вывернуться и снять что-то действительно смотрибельное, пусть и одноразовое. А вы для чего? Для памяти. Ну и заработать все же, надеюсь, а на заработанное еще что-то снять. Хочется верить, что моя история заинтересует людей, и несмотря на финансовые трудности, все же заглянут в кинотеатры. Так что, Федор, интересна тебе идея снять большое кино? Конечно, интересно. Кто откажется на моем месте? Только почему все же я, а не более именитые режиссеры? Взять, к примеру, моего учителя Юрия Озерова. Недавно хороший фильм снял «Сталинград». Они классики и, скажем прямо, несколько устарели, их фильмы излишне прилизаны, мне нужен более жесткий и натуралистичный вариант, на что они могут не пойти из-за каких-то своих принципов, и мне придется с ними спорить, продавливая их понимание того, как надо снимать. К чему мне такой гемор за свои деньги? С тобой же, надеюсь, таких проблем не будет. Смею надеяться, ты, как молодой талант, не зашорен, открыт новым веяниям, и снимешь то, что нужно именно мне и так, как нужно мне. Мне ведь не придется слышать от тебя фразы из серии «Я художник, я так вижу». «Не придется», — несколько натянуто засмеялся Федор Бондарчук. «Времена нынче другие, и если вы как заказчик платите, то и заказываете желаемую вам музыку. Вот и отлично, что ты это понимаешь. Старички могут начать артачиться на ровном месте, срывая график съемок, несмотря на жесткие условия контракта, и взять с них по большому счету нечего, разве что квартиру отжать. Понятно, что если у тебя появятся какие-то идеи, то я готов их выслушать, так что творческий процесс никто на корню не рубит, но все надо согласовывать. А о чем, собственно, фильм? Условное название — «Рейд», по реальным событиям, как понимаешь. Вот общий сценарий. Киборгин, достав из портфеля пухлую папку, положил ее на стол перед Бондарчуком. «Почитай, доработай, озвучь предложение. Можешь, кстати, сняться в главной роли, фактура у тебя подходящая, особенно если немного подкачаешься. А вот кассеты с документальным материалом». С этими словами Анатолий достал десяток видеокассет. Копии, понятное дело, так что, если испортишь, не страшно. Посмотри, может, можно документальные кадры вставить в фильм, особенно это касается того, как сбивали воздушную технику противника. Вертолет, несколько самолетов, такого нам в художественной реализации повторить вряд ли удастся, да еще так, чтобы выглядело натурально, а то все эти взрывающиеся макеты. «Вы это сняли?» — воскликнул Бондарчук, и от избытка чувств аж выскочил из кресла. «Засняли. Это просто невероятно. Только бы качество было хоть немного приемлемым. Нормально там получилось, в паре тройки моментов фокус, конечно, сбился, тряска есть, от этого никуда не деться. Но если ты остальной фильм немного стилизуешь под документалку с тряской камеры и прочими дефектами, частично сняв в манере от первого лица, то и не так уж и выпадать из общего фона будет. Впрочем, это уже твои проблемы, как все реализовать, чтобы хорошо воспринималось зрителем. Ну и позже пообщаемся более предметно на эту тему. Бондарчук понятливо кивнул. «А что с бюджетом? С деньгами? Как ты сам в курсе, сейчас вакханалия, деревянные быстро обесцениваются, так что исходим из твердой валюты. Оперируй в своих расчетах в пределах миллиона долларов. Это при том, что я помогу съемкам в плане предоставления боевой техники и привлеку людей для массовки через ДСФ, так что с этим у тебя проблем не будет. Перерасход средств возможен, но придется обосновывать, ну и премия тебе лично зависит от того, сколько денег истратишь. Меньше миллиона, все что сэкономил, твое, но экономь не в ущерб качеству. Кха, по основному вознаграждению, процент от дохода, все как в Голливуде сделаем. Отлично, а сроки какие? Хорошо бы до конца года основные съемки провести, так что не затягивай, сделаем». Бондарчук фонтанировал энтузиазмом, но оно и понятно. Хоть он и собирался снимать музыкальные клипы с рекламой, но кино – это кино. «Толя, а зачем тебе в действительности этот фильм?» – поинтересовалась Вера, когда Анатолий ей сказал о своем желании его снять. «Пиара много не бывает, дорогая, а себе стоит громко напомнить на всю страну перед предстоящими событиями. Про солдатский бордель тоже будут снимать?» – с ехидцей поинтересовалась она. «Ну не до такой же степени по реальным событиям. Некоторые моменты придется опустить. Что до съемок фильма, то Бондарчук принялся за дело ударным темпом, и в итоге получилось нечто среднее между его девятикраткой ротой, что уже тут не реализуется, и чистилищем, что, как надеялся Анатолий, в этой истории тоже не реализуется по причине того, что не случится войны в Чечне. Беслан Гантемиров, к слову сказать, взялся за дело не менее активно, чем Бондарчук, и первым делом привлек на свою сторону муфтия Кадырова. Кадырову возможны нашествия радикальных исламистов, кои его в лучшем случае задвинут, а в худшем – прибьют, тоже никуда не уперлось. Ну или скорее не хотели делиться финресурсами непонятно с кем. А слово такой фигуры главной муфтии это реально много значило в той среде, по крайней мере в кланах, живших в долинной части республики. В горах все было гораздо сложнее, так что началась пока тихая война. 38. У четы киборгиных произошло новое пополнение, родилась вторая дочь. «Вера у меня есть, Надежда тоже есть. Значит, ее назовем Любовь», — сказал Анатолий. «А как назовешь, если будет третья дочь?» — засмеялась Вера. «Ты уж постарайся, но роди мальчика. Ничего не обещаю, старайся лучше». «Да я уж постараюсь, не сомневайся». Тем временем ситуация развивалась в нарастающей. 22 января 1991 года произошла так называемая Павловская денежная реформа, заключавшаяся в замене купюр 50-ти и 100-рублевого номинала на новые образцы. Вот только обменять можно было лишь ограниченное количество купюр, и срок на это дали всего 3 дня. И государство словно в насмешку перед этим выдало зарплату именно старыми купюрами данного номинала. Анатолия это никак не задело, несмотря на то, что о реформе он не помнил. Просто все средства, что имелись, дабы их не потерять из-за начавшейся инфляции, он сразу же переводил в иностранную валюту. Доллары, марки, фунты и прочее, что только можно было достать. Репутация Горбачева, и без того находящаяся уже где-то на уровне плинтуса, что называется, пробила дно. На этом фоне росла популярность критикующего его Ельцина. Незадолго до реформы, 16 января, Верховный Совет СССР постановил провести на всей территории СССР в воскресенье, 17 марта 1991 года, референдум СССР по вопросу о сохранении Союза СССР как Федерации равноправных республик. Одновременно с этим на республиканских уровнях решили провести дополнительные референдумы о введении поста президента, в частности в РСФСР, Литве, Латвии и Эстонии, а также в Белоруссии и окраине. Началась агитационная подготовка. Окраинцы справлялись самостоятельно, в Прибалтике с Грузией агитировать не имело смысла, там под 90% желало, чтобы СССР развалился, нужно было только хорошо поработать в России и Белоруссии, где согласно проведенным на скорую руку опросам большинство, как ни странно, выступало за сохранение Союза, хоть и не с таким подавляющим перевесом, как в среднеазиатских республиках. Но среднеазиатов понять можно, они получали дотации от России, за счет чего и жили, и понимали это, на что и сделали упор агитаторы на митингах. Звучала музыка группы Кино, точнее песни переменной «Дальше действовать будем мы». Понятно, что было больше рассчитано на молодежную аудиторию. Ну и сама группа ездила по городам, собирая стадионы. «Вы хотите и дальше содержать дармоедов?» Забыли, как было. Ломящиеся полки магазинов в республиках, особенно кавказских и прибалтийских, и пустые полки у нас. Даже сейчас у нас с товарами хуже, чем в республиках. Смотрите сами. Специально для таких митингов растягивали полотно и через проекторы демонстрировали слайды. Как было раньше, как сейчас. Подтасовывали, конечно, слегка для большего контраста, особенно по состоянию на сегодняшний день. Такая наглядная агитация отрезвляла людей, так что, как показал опрос на конец февраля, процент желающих сохранить СССР стал снижаться. В принципе, можно было и не трепыхаться в плане агитации. Киборгин прекрасно помнил, что референдум ни на что не повлиял, и несмотря на высказанное народом желание сохранить СССР, он не протянет до конца года. Но Анатолий хотел подвести формальную базу под этот процесс, так как сам состоит в команде Ельцина, и на него тоже, пусть и частично, но прольется обвинение в том, что они не исполнили волю народа, действовали вопреки ее. Ну и чтобы в дальнейшем не возникло никаких юридических казусов. Проблема заключалась в том, что снижался этот процент недостаточно быстро. Уличной агитации было явно недостаточно, как и проплаченных статей в демократических газетах и листовок. Требовалось более мощное средство влияния на умы, и такое имелось. «Давайте попробуем организовать теледебаты с коммунистами», – предложил Анатолий. «Идея хорошая, понимаешь». Ельцину идея понравилась. Он очень полюбил находиться на публике и толкать речи под одобрительные возгласы и аплодисменты. Ловил кураж, что в чем-то заменял ему Бухло. «Только вам, Борис Николаевич, не по статусу будет выступать в паре с какой-нибудь мелкой сошкой, ведь Горбачев или даже Лигачев на такое мероприятие не согласятся», – поспешно сказал Хасбулатов. «Все прекрасно понимали, что выступление перед живой публикой – это одно, а в студии – другое. Толпа дает энергетику, и уже не так важно, что и как говорит выступающий. Если она завелась, то оратор может нести откровенную пургу и его поддержат, а вот перед телекамерами сразу станет ясно, что говорит Ельцин весьма косноязычно. Ну да, а кто тогда? Ты, или может Бурбулис выйдет?» «Нет», — отказался Бурбулис. Остальные тоже отморозились от такой чести, ведь это ответственность, и если что-то пойдет не так, то можно сильно пролететь в будущем мимо высоких постов, как не оправдавшего доверия. «Давайте самого Киборгина отправим. Раз он предложил, то пусть и делает. Он человек военный и претендует на пост министра обороны, так что главный военный принцип ему хорошо известен. Инициатива имеет инициатора». Все натужно засмеялись. «Логично, понимаешь. Потянешь, что ли?» «Потяну, Борис Николаевич. Коммунистов с этой теледебатами банально взяли на слабо, пообещав ославить их в печатных изданиях, что они испугались откровенного открытого разговора, и тем не оставалось ничего другого, как выставить своего представителя. В качестве оппонента коммунисты выставили Зюганова, заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС. Почему сам заведующий не решился выступать, осталось неизвестным. Может, заболел, а может, заболел, или тоже не умел толком говорить, как Ельцин, а лишь читать по бумажке. В качестве ведущего программы выступил Познер, прославившийся благодаря телемосту с Америкой. «Уважаемые телезрители, сегодня у нас в эфире уникальная телепередача», — заливался соловьем тележурналист-международник, раскрывая суть предстоящих дебатов. «Итак, расскажите, Геннадий Андреевич, почему, по-вашему, нужно сохранить СССР?» «Потому что это завоевание революции, за это сражались наши отцы и деды, мы не можем и не должны потерять то, что было добыто потом и кровью». Ну и дальше минут на пять в том же ключе, лозунги, цитаты, все как на партсобраниях. Наконец он иссяк, ну и регламент не подразумевал слишком долго говорить. «А вы что скажете, Анатолий Леонидович, в пользу ликвидации СССР?» «Только то, что он по факту уже развалился. Еще в прошлом году из него самовольно вышла Армения. Вот-вот отвалится Грузия и Молдавия, а за ним и прибалтийские республики. Вопрос лишь в том, произойдет ли это все тихо и спокойно, либо же с грохотом и кровью. Я считаю, что развестись нужно цивилизованно». «Хорошо. Перейдем к вопросам со стороны гостей друг к другу. Прошу вас, Геннадий Андреевич, ваш вопрос оппоненту. Скажи, каково это — быть предателем всего трудового народа? Ведь страна тебе все дала: бесплатное образование, медицина». «Начну с бесплатности. Ничего бесплатного не бывает, кроме сыра в мышеловке. Так что не надо заниматься демагогией и откровенным обманом. Как известно, ничего не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Так что за все бесплатные услуги мы заплатили, просто государство заранее высчитало у нас все из зарплаты по самой высокой ставке. Так что надо еще посмотреть, как сильно мы в итоге переплатим за бесплатное образование и медицину. Что до обвинения в предательстве, то народ я как раз не предавал, а вот вас я частью народа не считаю. Посмотрите, уважаемые сограждане, на этого представителя партноменклатуры, что кичится своей близостью к народу. На нем французский костюм, а не отечественный от фабрики большевичка, итальянские туфли, а не производство скороход, американская рубашка, иностранные носки. Хочется спросить, а трусы-то хоть отечественного производства на вас, Геннадий Андреевич? Так кто кого предал, люди? Зюганов покраснел и стал хватать воздух ртом, как рыба, не зная, что ответить. Ну да, опыта дискуссии еще нет. Что до Анатолия, то он пришел в студию в обычной афганке с полным иконостасом. Даже часы у него швейцарские, а не наши советские, как у меня, продемонстрировал свои командирские киборгин. Вот и получается, что оторвалась партноменклатура от народа, и я понимаю, зачем им сохранение СССР, чтобы и дальше получать привилегии, затариваясь в закрытых секциях ЦУМа и в Березках, в которые простому смертному ходу нет, а также получать спецпайки из деликатесов, которые простые люди и не видели никогда. И я хочу вас спросить, люди, вы для этого хотите сохранить СССР, чтобы они и дальше пировали за наш счет, держа вас в полуголодном состоянии? Товарищ Ельцин пытался бороться с этими явлениями, пытался провести оздоровление партии изнутри, но его дважды вышвыривали и подвергали нападкам за это. Так нужна ли нам такая партия? Нужны ли нам республики, живущие за счет России? Ваша точка зрения понятна, Анатолий Леонидович. Теперь ваш вопрос. Я не собираюсь далее в этом участвовать. Вскочил пришедший в себя Зюганов, после чего, резко развернувшись, покинул студию. Как видите, перехватил внимание киборгин, коммунистам нечего сказать в свое оправдание. Очень они не любят, когда им задают вопросы и заставляют объясняться. Они привыкли лишь повелевать, словно аристократы времен царской России. Но вы ведь тоже состояли в коммунистической партии, напомнил Познер. Да, но иначе невозможно было продолжать карьерный рост. Ведь чтобы стать майором и командиром батальона, требовалось вступить в партию. Без этого я бы застрял на капитанском звании, получив эпитет вечный. Так что приходилось играть по имеющимся на тот момент правилам. И что же, вы были изначально настроены против коммунистической партии? Нет, политика меня не особо волновала, хотя, признаться, разочарование было глубоким. Что стало причиной этого? Первый звонок прозвенел еще в школьные годы. Как сейчас помню тот день. Торжественная линейка нас октябрят посвящали в пионеры. Я тогда был горд и счастлив, воспитывали меня правильно. Я старался быть достойным высокого звания сначала октябренка, а потом и пионера, участвовал во всех мероприятиях, собирал макулатуру, металлолом, был ответственным, но сами же коммунисты и заронили во мне сомнения. Что вы имеете в виду? Ведь кто такой пионер? Всем ребятам пример. И вот, вслед за мной в пионеры посвятили главного хулигана нашего класса, перебивающегося с двойки на тройку, второгодника, что игнорировал общественные движения, а однажды просто отобрал макулатуру у первоклашки, чтобы сдать ее как свою. И в тот момент, как повязали галстук на его шею, во мне что-то надломилось. «Как так?» – спрашивал я себя. «Какой же из него пример другим ребятам, он же хулиган?» И потом его не исключили из пионеров, когда он стал сшибать с ребят из младших классов деньги. Более того, он потом прошел в комсомол. Дальше его судьбу не знаю, но не удивлюсь, если он пошел по партийной линии и сейчас какой-нибудь инструктор. И ведь это не исключение, а обычная практика. Коммунисты гонят вал по принятию в пионерию, комсомол, партию, хотя еще Ленин говорил, что лучше меньше, но лучше. Но странное дело, коммунисты не следуют заветам своего вождя. И результат такого вала мы все знаем. В партию пролезли всякие приспособленцы и откровенные сволочи. Были и другие случаи, когда я испытывал разочарование, когда те же замполиты в армии, требуя от нас мужества и самоотверженности вплоть до самопожертвования, первыми сбегали и прятались, стоило только начаться стрельбе, и при этом они первыми получали высокие награды за это самое мужество. Про то, что творилось в Афганистане, я много чего могу рассказать, но думаю, сейчас это будет лишним. Да, хохотнул Познер. Тем более, что не так давно вышел нашумевший фильм «Горячий песок Афгана», где это все очень хорошо показано. Фильм и впрямь вышел в начале 1991 года и наделал много шума, тем более что Анатолий хорошо вложился в рекламу, как газетную, так и телевизионную, когда крутились так называемые трейлеры из красочных кадров, так что народ повалил в кинотеатры толпами. Оно и понятно, первый отечественный боевик мирового уровня. Как с восторгом сообщал Бондарчук, им даже иностранцы заинтересовались, сейчас велись переговоры о продаже прав. Но вернемся к нашей теме. Поскольку будущий лидер КПРФ, если он после этого позора станет таковым, сбежал, то игра шла в одни ворота, и Анатолий оторвался на полную катушку. После данного телеэфира, как показали опросы, произошел настоящий обвал популярности идеи сохранения СССР. 17 марта состоялся референдум, в котором не участвовала Грузия и Армения с Молдавией. За сохранение Союза в России проголосовало чуть больше 40%. Одновременно с этим всесоюзным референдумом проходил республиканский о введении поста президента РСФСР, и эту идею поддержало подавляющее большинство. Впрочем, такие же президентские референдумы прошли в частности в прибалтийских республиках. Поскольку ориентировались на США, то решили ввести такую должность, как вице-президент. Сначала Ельцин выбирал между Бурбулисом, Хасбулатовым и Бакатиным. «Нет, я не хочу», — сам отказался от должности Бакатин. «Ну нет так нет, Вадим». Ельцин еще раз оценивающе посмотрел на Бурбулиса и Хасбулатова, недовольно поджал губы, после чего сказал: «Простите, товарищи, но вы это самое не очень харизматичны, так что понимаешь, не подходите». После этого все посмотрели на Киборгина. «Придется тебе, то ли ты понимаешь, по всем параметрам годишься министром обороны, потом станешь, если захочешь. А сейчас нужно победить. Благодарю за доверие, Борис Николаевич, я и не подведу». Да, выборы президента прошли 12 июня, на которых в первом туре с почти 60% победил Ельцин. Глава 18. Это должна была быть полноценная глава, но не получилось. Те, кто разочарован, прошу прощения. Эпилог. Сразу после избрания себя президентом РСФСР Ельцин начал процедуру по перехвату власти. И основание для этого у него имелось — железобетонное — результат референдума. Горбачев явно растерялся, попытался протолкнуть идею подписания нового союзного договора, но большая часть руководителей республик встретила эту инициативу, мягко говоря, прохладно. Неспособный на жесткие действия и принятие на себя настоящей ответственности, чем напоминал Николая II, он не придумал ничего лучше, как сбежать в Крым. К тому же его били его же оружием, то есть демократическими процедурами, которые он так отстаивал. Ельцин сам провел переговоры с республиканскими лидерами и постановили в конце августа собраться в Беловежской пуще, документально утвердить распад СССР на независимые государства. Но не все в руководстве СССР были готовы вот просто так взять и сдаться, как его первый и последний президент. История, видимо, пыталась снова и снова встать на прежнюю колею развития событий, и потому случился ГКЧП. В Москву ввели танки и вошли войска. Но приказы путчистов армия выполняла неохотно, а то и вовсе саботировала, для чего особо и стараться не пришлось. Достаточно было напомнить о результатах народного волеизъявления. Авторитет Ельцина и особенно Киборгина в войсках был высок. «Товарищи солдаты, не слушайте заговорщиков, желающих вернуть себе привилегии так называемых коммунистов». Взобравшись на танк, словно Ленин на броневике, начал толкать речь президент РСФСР. «Ибо они никакие не коммунисты, раз живут за счет народа». Бах! Голова Ельцина самым натуральным образом взорвалась, забрызгав всех, кто стоял рядом, кровью и мозгами. Досталось и Киборгину, что практически на всех митингах стоял рядом со своим вождем. Тело Ельцина рухнуло как подкошенное. «Классно сработал, Федя», — мысленно похвалил своего товарища Анатолий. Люди даже не сразу сообразили, что произошло. Но вот раздался истошный женский крик. «Убили ей!» Началась паника, суета, люди принялись разбегаться и прятаться. «Случилась давка, товарищи», — подхватил громкоговоритель Анатолий Киборгин. «Подлые заговорщики пошли на крайние меры в попытке сохранить свою власть. Но нас не запугать. На штурм, товарищи. Сметем поганых заговорщиков». Ну а дальше произошел штурм Белого дома, словно это был Зимний дворец. Хлипкие баррикады, что успели возвести на подступах, смели танками, и штурмующие в один момент заполонили здание. Произошло несколько перестрелок, и на этом все закончилось. «Беру всю ответственность и полноту власти на себя как вице-президент РСФСР до внеочередных выборов», — объявил Киборгин. Дальнейшее было делом техники. Арест путчистов, смена министров и взятие всей полноты власти. После того, как договор о ликвидации СССР был подписан, в южных республиках начались погромы русскоязычного населения, на которые Киборгин отреагировал предельно жестко. позвонил каждому новоявленному президенту, где начались подобные явления и самым натуральным образом поставил ультиматум. У тебя три варианта действий. Первый – признание, что ты не контролируешь обстановку и уходишь в отставку и буду разговаривать с тем, кто обстановку контролирует. Второй вариант – просишь помощи в наведении порядка и я посылаю ВДВ с прочими войсками и они давят твоих нациков с религиозными радикалами. Третье, ты сам наводишь порядок, не нужны тебе русские, хочешь за счет гонения утвердить свое положение, хрен с тобой, изгоняй, но без перегибов. Четвертое, если ничего не сделаешь из перечисленного, то я тебя тупо грохну, а чтобы ты не думал, что я шучу, то жди через полчаса подарок на своей загородной даче. С этими словами Киборгин клал трубку и отдавал приказ новому министру обороны пальнуть по завяленным целям ракетами средней дальности, правда вместо боевой части там находился массогабаритный груз. Такой намек новоявленные ханы понимали очень хорошо и вспыхнувшие погромы резко прекратились. Русских правда все равно выгоняли, но обходилось без убийств и насилия. А в конце сентября начались местные референдумы, в первую очередь в окраине. По итогам референдумов эту республику буквально разорвало на ошметки. Проделанная работа дала свои результаты. Вся юго-восточная часть пошла на воссоединение с Россией. Западная часть объявила о независимости, ну и некоторые куски перепали Венгрии, Чехословакии и Румынии. В Грузии также произошло размежевание. Объявили об независимости Абхазия, Южная Осетия и Аджария. Также развалился Казахстан. Здесь люди Маркуса Вольфа тоже отлично поработали. Позже в итоговой версии книги помечу, что Штази работала не только на окраине, но и в Казахстане, и в итоге появилось три новых республики, поделившись по своим жузам, старшему, младшему и среднему. Кроме того, вся северная часть бывшего Казахстана, когда-то также переданная щедрым ленинским и сталинским правительством южному соседу, заселенная русскими и прочими, что поднимали там промышленность и сельское хозяйство, куда в основном перебрались беженцы со всего Казахстана. А чтобы они там поместились, пришлось ответно выселить казахов, а также Узбекистана и Таджикистана объявили о вхождении в состав России. Сильно затлело на Северном Кавказе, так что всерьез потянуло дымком. В итоге Чечено-Ингушетия развалилась на Чечню и Ингушетию, но войска Анатолий туда вводить не стал, только лишь снабжал оружием и боеприпасами, а также легкой техникой лоялистов, чтобы никакого джихада не объявили. В общем, сами, все сами. В итоге за несколько лет справились. Ну а дальше Анатолию Киборгину пришлось пахать и крутиться, вытаскивая свою родину из той зловонной ямы, куда она попала стараниями предыдущих властителей. Конец.